Глава 36. Проснувшись на следующее утро, я была совершенно сбита с толку. Медленно ко мне возвращались воспоминания о вчерашнем вечере. Я подошла к тумбочке и потянулась за мобильником. От Гая сообщений не было. Вчера я попросила его написать мне, когда он доберется до дома. Я догнала его уже за воротами, где он припарковал свой фургон. Он как раз открывал дверь. Я толком не знала, сколько он выпил. «Мне так жаль», — задыхаясь, произнесла я. «Я не думал, мне даже в голову не пришло», — начал объяснять он, открывая дверь со стороны пассажирского сиденья. Я быстро проскользнула внутрь и оказалась рядом с ним. По лобовому стеклу хлестал дождь. Мои волосы успели промокнуть. «Я знаю», — ответила я. «Ты не должен был уходить. Ты в состоянии вести машину?» «Я в порядке и почти не пил», — заверил он. «Мне очень жаль, в каком тоне Нэнси и Джек говорили о твоей работе. А меня она любит называть продавщицей». Я улыбнулась, надеясь, что это не сильно его задело. Минуту или около того мы сидели молча и слушали дождь. Я потерла руки, чтобы немного согреть их. «Возвращайся в дом», — в итоге произнес он, когда дождь немного стих. Он указал на панель с кнопками. «Ты, наверное, замерзла, а у меня не работает печка». Потом приподнял бровь, как будто только что заметил мою очень короткую юбку. «Прости», — снова извинилась я. «Джиль, пожалуйста, не беспокойся!» Он улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой. «Нас, садовников, — сказал он, — не так-то просто вывести из себя. Я прекрасно провел время». Я услышала шум воды, доносящийся из ванной. Сегодня мы с Джеком спали в разных комнатах. Вчера он был настолько пьян, что даже этого не заметил. Его голова упала на подушку, как только он сел на кровать, поэтому я оставила его одного. Я не собиралась разговаривать с ним, пока он не извинится за то, что вел себя как звездюк. Когда такси довезло нас до дома, я взяла мешок с подарками и понесла в дом. Джек схватил шляпу Гая и спросил: «И где ты собираешься это носить? Хотя в ней можно продавать лук». Он вошел в мою спальню и весело прокричал: «Доброе утро!» На ходу суша волосы полотенцем, а потом заявил мне, что уже сходил на пробежку, чтобы выбить похмелье. Он не стал будить меня, потому что, когда просунул голову в дверь, увидел, что я сплю. Я сидела, закутавшись в одеяло, и наблюдала, как Джек одевается. Нэнси замечательно бы чувствовала себя на телевидении. Он присел на краешек моей кровати, чтобы натянуть ботинки. Джек был даже не в состоянии почувствовать, что со мной что-то не то, и улыбался каким-то своим мыслям. Мне понравилось, что почти целый вечер она делала вид, что приготовила все сама, — добавил он. Мне показалось это веселым и очаровательным. Зазвонил его мобильник. «Извини», — пробормотал он, вышел из спальни и ответил на звонок только за дверью. Я откинулась на подушке и нахмурилась. «С кем он может разговаривать в такой ранний час?» «Кто это был?» — спросила я, когда он вернулся в комнату. Я была уверена, что слышала, как он говорит «Ванесса». «Просто по работе». «Мне кажется, еще слишком рано названивать людям, сейчас только 7 часов». «Ты снова проверяешь меня?» — улыбнулся он. «Но на этот раз я не собиралась давать ему уйти от ответа. Да». — сказала я. — Вчера вечером тебе постоянно кто-то названивал. С кем ты разговаривал? Его глаза потемнели. — Не разрушай все, Джили. — Не разрушать что? Он проигнорировал мой вопрос. — Увидимся позже. Он развернулся и двинулся из комнаты. Я поспешила за ним. — Не разрушать что? — повторила я. — Какие у нас отношения? — спросила я, стоя на верхней ступеньке. Он посмотрел на меня. «Мы весело проводим время», — — сказал он, как будто разговаривая с дебилкой. «Весело проводим время? Ты так это воспринимаешь? Я думала, что значу для тебя больше, чем просто девушка, с которой можно весело провести время. Я не собираюсь это выслушивать. Стой! Не смей уходить!» Я спустилась вниз к нему. «Если наши отношения ни к чему не приведут, скажи мне прямо сейчас. Эд всегда жил только сегодняшним днем и не думал о завтрашнем, и я не собираюсь больше тратить свое время на отношения, которые неизбежно приведут в тупик. Джиль, да что на тебя нашло?» «Я ничего о тебе не знаю», — взорвалась я. «Я скрытный человек и всегда таким был. Настолько скрытный, что я даже не знаю, кто ты на самом деле. Не знаю, где ты проводишь выходные, с кем разговариваешь по телефону. Я вообще ничего о тебе не знаю». «Мне нужно идти», — сказал он, даже не попытавшись мне возразить. «Отлично. Опять избегаешь моих вопросов». «Ты задаешь их слишком много», — раздраженно ответил он. «Мне не понравилось. Как ты вчера разговаривал с Гаем?» — возмутилась я. «А он умеет разговаривать?» — прокричал он в ответ, хлопнув дверью прямо перед моим носом. Когда я стояла в душе, во мне все кипело от злости. Что скрывает Джек? Я не собираюсь снова остаться в дураках. Наши отношения, если это так можно назвать, жили только по правилам Джека. Позже, прогуливаясь по парку, я все еще злилась. Мои мысли блуждали от Джека к Гаю, от Гая к Джеку, от Нэнси к Гаю, потом к нашим отношениям, а затем к Эду. Все так изменилось с момента моего последнего дня рождения. Моя жизнь шла в обратном направлении. Год назад, в это время, мы с Эдом были помолвлены. Я всегда думала, что он сделает мне традиционное предложение за ужином при свечах или на уикенде во время поездки на гондоле в Венеции или на мой день рождения. Но ради этого он припасет специальный маленький подарочек. Для каждого из этих случаев я подготовила речь как актриса, собирающаяся выступать на церемонии вручения Оскара. Папа неоднократно спрашивал, есть ли какие сдвиги в этом направлении. В итоге Эд сделал мне предложение поздно вечером в переполненном лифте на станции Ковент-Гарден. Мы ходили на известную оперу Моцарта «Так поступают все». Я помню, что меня буквально расплющила парочка, которая ругалась между собой, как сапожники. Я тогда прошептала Эду: «Ты можешь себе представить, если лифт вдруг застрянет, и нам придется провести ночь в компании этих двоих?» «А я не против тут застрять. Я же с тобой», — ответил тогда он, а потом взял мою руку и произнес: «Ты выйдешь за меня, Джилли?» «Тише», — ответила я. Это была неотрепетированная реакция на его предложение. В течение нескольких месяцев я представляла, как брошусь ему на шею и воскликну: «Да! О, да!» Первый человек, которому я позвонила, был мой отец. Он не смог заставить себя даже сказать «поздравляю». Это было не в его стиле. Вместо этого он сказал: «Давно пора», но в его голосе слышалось счастье. Он одобрял наш союз с Эдом. Я позвонила Сьюзи и Анне, и обеим не терпелось узнать во всех подробностях то, как он это сделал. Мне не разрешалось упустить ни единую мелочь. Когда мы вышли из лифта, и пассажиры разошлись каждый в своем направлении, Эд спросил меня, почему я так притихла. Я взяла его за руку и сказала, что его предложение застало меня врасплох. Меньше всего я ожидала, что это произойдет в переполненном лифте. «Прости, мне давно следовало это сделать». А потом он добавил: «Я просто решил сказать это в лифте, чтобы заставить замолчать этих скандалистов». «Мне давно следовало это сделать. Но тогда почему он не делал? Впервые я обнаружила, что иначе начала воспринимать Эда. Мне больше не причиняло душевную боль то, что мы так и не поженились. Я хотела жить в безопасности, как и прежде. Но любили ли мы друг друга? Правильным ли было, если бы мы поженились? Гай, ну почему же ты не звонишь? Не знаю почему, но я нервничала. Нормально ли он добрался до дома? Мой мобильник зазвонил, и я ответила, даже не подумав. «Гай!» «Прости, что разочаровал тебя». Это был Джек. «Насчет сегодняшнего утра», — начал он. «Извини. И прости, что был груб с твоим другом. Просто я почувствовал, что он осуждает меня, а я устал от того, что люди так ведут себя. К тому же я вчера перебрал». «Ладно, неважно», — ответила я, — и у меня не было сил с ним спорить. «Слушай, я забронировал для нас номер в отеле Сомерсета на уикенд после окончания звездочета». «Отлично», — неопределенно пробормотала я, все еще сканируя парк в поисках Гая. «Быть может, он разбился по дороге домой и сейчас в больнице. Я почти слышала рев сирен». «Джилли, ты меня слушаешь?» «Да». «Ты влюбишься в этот отель. Я пришлю тебе описание». Когда Джек отключился, я снова набрала Гаю, но он не ответил. Затем телефон зазвонил снова. Я поспешила ответить, но не смогла скрыть разочарование. Анна звонила прямо с работы, чтобы узнать, как я себя чувствую.